Когда они переговорили об этом, Аникина, оставив даму, пошел по кое-каким своим делам, ожидая с величайшей в свете радостью, чтобы наступила ночь. Эгану, вернувшийся с охоты, поужинав и чувствуя усталость, пошел спать, а жена за ним, оставив по обещанию дверь комнаты открытой. В указанный ему час Аникина подошел к ней и, тихо войдя в комнату, запер изнутри дверь, направился в сторону, где спала дама, и, положив ей руку на грудь, увидел, что она не спит. Когда она услышала, что Аникина пришел, схватила в обе руки его руку и, крепко держа ее, так стала ворочаться на постели, что разбудила Эгана и сказала ему: «Вчера вечером я ничего не хотела говорить тебе, ибо мне показалось, ты устал. А теперь скажи мне, да поможет тебе Господь Эгано, кого ты считаешь самым лучшим и честным, и кого наиболее любишь изо всех слуг, какие у тебя в доме?» Эгано ответил: «К чему это ты меня спрашиваешь о том, жена? Разве не знаешь? У меня нет и никогда не было такого, кому бы я так доверялся и верю, и кого так люблю, как доверяю и люблю Аникина. Но зачем ты меня о том спрашиваешь?» Услышав, что Эгана проснулся и о нем разговаривают, Аникина несколько раз потянул к себе руку, чтобы уйти, сильно опасаясь, что дама хочет обмануть его, но она так его схватила и держала, что он не был в состоянии освободиться и не мог. Жена, отвечая, сказала Эгана: «Я объясню тебе это. И я думала, что все так, как ты говоришь, и он более верен тебе, чем кто-либо другой, но он разубедил меня, ибо когда сегодня ты отправился на охоту, он остался здесь и, улучив время, не постыдился попросить меня, чтобы я согласилась на его желание. А я, дабы мне не пришлось подтверждать тебе это лишними доказательствами, а тебе дать убедиться воочию, ответила, что согласна, и что сегодня по полуночи я приду в наш сад и буду ждать его под сосною. Что касается меня, я и не думаю пойти туда, но если ты хочешь познать верность своего слуги, ты легко можешь, набросив одно из моих платьев и на голову покрывало, пойти вниз и подождать, придет ли он. Я уверена, что придет». Когда услышал это Эгано, сказал: «Без сомнения, мне надо повидать его». И, встав, он накинул на себя, как сумел, в темноте платье своей жены, покрывало на голову и отправился в сад, где под сосною стал дожидаться Аникина. Когда дама услышала, что он поднялся и вышел из комнаты, встала и заперлась изнутри. Аникина, натерпевшийся большего страху, чем когда-либо, насколько возможно силившийся вырваться из рук дамы и 100 000 раз проклявший и ее, и свою любовь, и себя, ей доверившегося, лишь только услышал, к какому концу она все свела, был счастливейшим человеком, какие когда были. А когда дама вернулась в постель, разделся подобно ей и по ее желанию, и они долгое время наслаждались и утешались взаимно. Когда даме показалось, что Аникину нельзя оставаться долее, она велела ему встать, одеться и сказала ему таким образом: «Радость ты моя, возьми здоровую палку и ступай в сад. Притворись, будто ты попросил меня, чтобы меня испытать, и как будто Эгано я, выбрани его и порядком отколоти палкой, потому что от этого нам последует большое удовольствие и утеха». Аникина встал и пошел в сад с ивовой дубинкой в руках. Когда он был поблизости сосны, Эгано увидел, что он идет, встал и, точно готовясь спросить его, с великой радостью пошел к нему навстречу. А Аникина говорит: «Ах ты, дрянная женщина! Как ты пришла, полагая, что я желал и желаю так поступить перед моим господином? 1000 бед тебе, что пожаловала!» И, подняв палку, он начал отделывать его. Как услышал это Эгано и увидел палку, принялся бежать, не говоря ни слова, а Аникина за ним, все время приговаривая: «Беги, гадкая женщина, да пошлет тебе Господь всякого лиха, а завтра я, наверное, расскажу о том Эгано». Эгано, которому досталось порядком и хорошо, как только мог, скорее вернулся в комнату. Когда жена спросила его, приходил ли в сад Аникину, Игана сказал: «Лучше бы не приходил, ибо, приняв меня за тебя, совсем избил меня палкой, наговорив мне более мерзости, чем говорилось когда-либо дрянной женщине. И я в самом деле диву дался, что он повел с тобой такие речи, чтобы учинить нечто мне в посрамление. А он, видя тебя веселый и шутливый, захотел испытать тебя». Тогда дама сказала: «Хвала Богу, что меня он испытал словами, а тебя — делом. И я думаю, он может сказать, что я терпеливее переношу слова, чем ты — деяние. Но так как он питает к тебе такую верность, следует его любить и чествовать». Игана сказал: «Поистине ты говоришь правду». Это было ему поводом увериться, что у него честнейшая жена и вернейший служитель, каких когда-либо довелось иметь дворянину. Вследствие чего, хотя впоследствии он и жена часто смеялись над ним вместе с Аникино, последние дамы получили большую возможность, чем имели бы, быть может, иначе, творить то, что было им в удовольствии и утеху, пока Аникино заблагорассудилось оставаться у Игана в Болонии.